Внезапно Бемельбрук ударил собаку и заорал: «Заткнись, Сталин! Заткнись!» В этот момент он заметил меня и сказал: «Вы слышали, какую великолепную кличку я придумал для своего пса? Сталин!» «Что ж», — ответил я ему, — «по-моему, это признак очень скверного вкуса. В Москве я видел собак, которых звали Гитлер». «Что ж, едем так едем». И снова пустынные коридоры. У тротуара те же три машины, что и днем. И опять поездка. Через несколько минут наша машина останавливается. Кругом кромешная тьма. Местонахождение определить невозможно. Мои сопровождающие выходят, мелькают едва различимые тени. Шепотом произносятся непонятные мне слова. И тут мне становится ясно, что путешествие мое подошло к концу. Дверца машины осталась открытой, кругом мрак. Может, попробовать убежать? Шансы, конечно, минимальные, но, по крайней мере, я заставлю их преследовать меня, стрелять. Я умру, борясь. Эта попытка к бегству будет моим последним рывком, единственным оставшимся мне способом выразить свое «нет». Я колеблюсь несколько секунд. Слишком поздно. Мои господа-конвоиры вновь садятся в машину. Кто-то сердито восклицает: «Первая машина сбилась с дороги. Надо же быть таким идиотом! Тоже мне шофер». Через 20 минут мы на улице Де-Соссе. Снова меня отводят на пятый этаж, и вдруг неожиданная любезность. С меня снимают наручники. Один из чинов зондеркоманды, словно метрдотель, извиняющийся за нерадивое обслуживание, подходит ко мне и церемонно заявляет: «Извините нас, что мы не подали вам обед в тюрьме Френ, мсье Жильбер, но мы не хотели, чтобы тамошняя администрация узнала о вашем визите». Об этом я уже и сам подумал. Меня вводят в просторную комнату, где за столом сидит 7 человек. Троих я знаю. Среди 4 остальных, о которых мне сообщают, что они специально приехали из Берлина, я узнаю начальника гестапо Мюллера. Геринг сидит в середине и как бы председательствует. Мне предлагают сесть за небольшой отдельный столик. Если бы еще традиционный графин с водой и стакан, у меня было бы полное впечатление присутствия в конференц-зале. «Может, после такого трудного дня вы желаете выпить чашку кофе?» — предлагает мне Геринг. «Я охотно соглашаюсь. Горячий кофе подкрепляет мои силы». Теперь Геринг поднимается и нарочито громко обращается ко мне по-немецки. «Итак, господин Отто, в качестве резидента советской разведки в странах, оккупированных Германией, вы сослужили большую службу вашему директору. С этим нельзя не согласиться. Но теперь вам нужно перевернуть страницу. Вы проиграли и, думается, знаете, что вас ожидает. Однако слушайте меня внимательно. Можно умереть, так сказать, двояко. В первом случае вы будете расстреляны как враг Третьего Рейха, но, кроме того, мы можем сделать и так, чтобы вас расстреляли в Москве как предателя. Господин Геринг, почему вы называете меня господин Геринг?» Прерывает он меня. «Вы знаете мое имя? А как вы думали, неужели вы допускаете мысль, что нам неизвестны имена всех членов зондеркоманды или что мы не знаем всего, что происходит у вас? Вам было угодно заметить, что у меня есть некоторая практика в делах разведки. В подтверждение правильности ваших слов я дал вам небольшое доказательство. После небольшой паузы хочу убедиться в эффекте моих слов. Я добавляю: итак, господин Геринг, какой уже раз вы рассказываете эту историю про двоякую смерть?» Коллеги Геринга дружно рассмеялись.